ТАСС, СИНФА, СИАНГАНСКАЙ СПУТНИКОВАЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ФУНФАН И ГАЗЕТА ТАКУНБАУ, ИНДИЙСКАЯ ГАЗЕТА РАЙЗИНГ ЮРОП, ЕГИПЕТСКАЯ ГАЗЕТА АЛЬ МИСЫРИ АЛЬЯУ, САЙТ ПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ДРУЖБЫ С КОРЕЕЙ И ПОЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 12 и 13 июля передавали пресс заявление представителя МИД КНДР, опубликованное в связи с тем, что день ото дня усугубляется военная провокация Соединенных Штатов Америки, доводящих до предела положений на Корейском полуострове.